Глава 63. У речного истока. Среди ночи Диба несколько раз испуганно просыпалась. Ее будило громкое рычание каких-то ночных хищников. Но всякий раз Хэми или один из славенышей, стоящих на часах, успокаивали ее, и она снова засыпала под звуки негромкой беседы Хэми с книгой или просто ее бормотание, когда на часах стоял кто-нибудь из бессловесных славенышей. И когда она проснулась при первых слабых проблесках лампочки под потолком, то поняла, что проспала всю ночь. Обязанности ночного дежурства верные ее товарищи полностью взяли на себя. — Почему ни разу меня не разбудили? — сердито спросила она Хэмми. Он не отвечал, только смущенно улыбнулся, стараясь не смотреть ей в глаза. Мистер Клетка стоял все в той же позе, в какой застыл, когда птичка отправилась на ночную разведку. За завтраком Диба заботливо смахнула с его штанины медленно ползущую вверх улитку. Прошло не менее часа, когда птичка, она, собственно, и была мистером Клеткой, с шумом и щебетом выпорхнула из чащи на полянку, где расположился бивуак путешественников. Не переставая оживленно чирикать, она сделала несколько кругов и подлетела к своему обиталищу. И как только лапки ее вцепились в металлическую перекладину на пороге у самой дверцы, тело Йорика Клетки ожило и шевельнулось. Вот птичка порхнула на перекладину качелей. Мистер Клетка потянулся, расправил все члены и прикрыл дверцу. Птичка разразилась длинной и довольно сложной трелью. «Я так и думала», — отозвалась на ее свист книга. «Где же еще могут водиться птицы столь высокого полета, как попугай-ключник? Конечно, там, наверху. Так что собирайтесь и идем к лестнице». Подъем по лестнице оказался долгим и очень утомительным. Каждая ступенька густо поросла растительностью, но не только это осложняло их путь. Путешественникам пришлось еще преодолевать поток воды, стекающий сверху по ступеням вниз. На площадке между двумя лестничными пролетами, где ступени делали резкий поворот, они устроили краткий привал, отдышались и отправились дальше. Мистер Клетка шел впереди, держа перед собой книгу. Его старый полувоенный костюм давно утратил былую опрятность. Птичка распевала во все горло, побуждая их торопиться, и Диба с Хэми, а вместе с ними и славеныши, старались изо всех сил. Славеныши помогали друг другу, по очереди подставляя один другому спины и составляя как бы живую и непрерывную цепь, азартно карабкались наверх, штурмуя ступени. «Хотела бы и я так же», — проворчала Диба. Хэми услышал и удивленно вскинул брови. «Ну что ты на меня так смотришь?» — повысила она голос. «К тебе это не имеет отношения». Наконец они добрались до верхней площадки и, тяжело дыша, остановились. Перед ними открывался довольно большой холл, по обе стороны которого сквозь густые заросли можно было увидеть две двери. В самом конце холла виднелось небольшое оконце. Оно было почти полностью закрыто листьями, и дневной свет едва-едва пробивался сквозь них. Они двинулись вперед и почти сразу же трижды подверглись нападениям. Им пришлось побыстрее уносить ноги. Когда путешественники проходили мимо одной из дверей, ближайшей к ним, из-под нее вдруг медленно вытянулся отросток ползучего растения, и сразу же резким броском он захлестнул Хэмину ногу и, дрожа всеми листьями, подтащил мальчишку к дверному проему. Дверь с визгом распахнулась, и зияющий мрак дохнул на путешественников ледяным холодом. Хэми упал и в отчаянии ухватился за корень какого-то дерева. И не будь он по природе наполовину призрак, ничто уже не могло бы спасти его. Хэми напряг все свои силы, и Диба увидела, как щупальце лианы затянулось на пустой штанине парня. Усилием воли он сделал плоть под ней проницаемой и почти нематериальной. Кряхтя от напряжения, Хэми освободил свою полупризрачную ногу, оставив хищному растению лишь оторванный клок штанины. Но тут из-за другой двери вдруг раздался такой страшный рев, что кровь застыла у всех в жилах. Дверь приоткрылась, откуда-то изнутри высунулся длинный, ужасного вида коготь и вцепился в дверную коробку. Слава богу, Диба и Хэмми успели сообразить. Они быстро захлопнули дверь, с силой прищемив коготь неизвестного зверя. За дверью послышались жуткий вопль и мощные шлепки огромного тела какого-то чудовища. По мере того, как они шли, тяжело дыша, продвигались вперед. За ними постоянно наблюдали злые глазки каких-то маленьких зверьков, похожих то ли на енотов, то ли на скунсов. Один раз Диба остановилась. Ее заинтересовали сочные ягоды, свисающие прямо у нее над головой. Но едва протянув руку, она вскрикнула от отвращения. Это были вовсе не ягоды, а мерзкие черви толщиной с большой палец. Извиваясь на ветках, они тянулись к ней и явно имели намерение присосаться и попить немного крови. «Бежим!» — закричала она, схватив за руку Хэмми, которому отвратительные кровососущие тоже алчно протянули свои крохотные ротики. «Быстрей!» — подхватила книга. Диба и Хэмми как могли помогли пройти опасное место выбивающимся из сил словенышам, и как раз вовремя. Отвратительные кровососы градом посыпались сверху у них за спиной. Слышно было, как они шлепаются на пол и шуршат, расползаясь в разные стороны. Ускорив шаг, хотя это было и нелегко, путешественники двинулись дальше, вдоль длинного коридора второго этажа, вслед за ушедшим вперед мистером клеткой. «Да, до сих пор нам везет», — заметила книга, «учитывая тот факт, сколько тут всяких опасных тварей». Птичка в клетке мистера клетки что-то пропела. «Уже недалеко», — перевела книга. «Это ему подсказали здешние птицы. Они-то знают, где обитают попугаи, да и не только они. Он уже все здесь успел разведать». Йорик протянул руку вперед. Сквозь просветы в низко свисающей листве в самом конце коридора виднялась дверь. «А этот, как его, ключник, он нам даст перо?» — неуверенно спросила Диба. «Если мы попросим». «Сомневаюсь», — холодно ответила книга. «Но почему? Ты его знаешь? У него что, скверный характер?» «В этих делах просто ничего не бывает», — ответила книга. «Пришел, попросил, получил. Все гораздо сложней. Вот почему это и называется испытание». Птичка в клетке мистера клетки вывела еще одну замысловатую трель. «Лучше всего, если мы разработаем еще один план запасной», — перевела залихватскую песню книга. Некоторое время они стояли молча. «Стёп, прикид», — позвал Хэмми словёнышей, — «вы хорошо умеете лазить? Ну, скажем, по деревьям, по стенам?» Дверь была не заперта и открылась от легкого толчка. Перед их взорами предстало крошечное помещение, также густо заросшее растительностью. Размерами оно было чуть больше душевой кабинки. С одной стороны, в ней была наполненная до краев водой раковина умывальника, в которой росли крошечные лилии и плавали водяные змеи. Краны над ней были опутаны корнями растений. Потолок оказался на удивление высок и тоже густо зарос ветвями, на которых торчал провод, на конце которого висела лампочка. В густой листве шебуршилась какая-то живность. А прямо перед ними, словно некий миниатюрный храм древний, давно погибший в непроходимых джунглях цивилизации, возвышался белоснежный унитаз. Наверное, он давно засорился, потому что чистая, как слеза, вода, нежно журча, переливалась через край этого великолепного произведения рук человеческих. Миниатюрным водопадом низвергалась вниз и тоненьким ручейком бежала по полу к двери и дальше по коридору и вниз по лестнице. — Мы отыскали исток. Здесь берет свое начало здешняя речка, — прошептала книга. Где-то под самым потолком виднелся увитый лианами сливной бачок, с которого свисала цепочка с керамической рукояткой на конце. «Ну, теперь, Стёп и прикид, вперед!» — также шепотом приказал Хэмми. «Это на всякий случай», — добавила Диба. «Может, вы и не понадобитесь, но как только мы вас кликнем, действуйте». Славята молча закивали. Они знали, что им надо делать. С двух сторон они осторожно пробрались в заросший густой растительностью туалет и, цепляясь за свисающие ползучие растения, полезли вверх. Стёп помогал себе острыми крючковатыми коготками, а Прикит ловко управлялся всеми своими шестью лапами. Они карабкались все выше и выше, стараясь не очень высовываться из густой листвы. Диба, Хэми, Котелок и Йорик-клетка продолжали стоять на пороге. Йорик держал перед собой книгу. Птичка в его головной клетке во весь голос распевала свои песенки, и множество пернатых, прячущихся в зарослях, откликались на него резкими криками. «Он зовет хозяина ключ-перышко», — прошептала книга. «Заливается соловьем. Такие турусы на колесах подпускает, что ой-ой-ой! Мол, он не встречал еще в жизни столь прекрасной птицы, и что место, мол, ее не здесь, а где-нибудь в раю, и все в таком духе. Остальные птицы пока только смеются». Мистера Клетку, однако, это не смущало. Казалось, он с кем-то спорит, что-то кому-то пытается доказать. Он отчаянно жестикулировал. Торс его изгибался, и тело наклонялось в разные стороны, как у всякого человека, который о чем-то горячо говорит. Птичка в клетке его щебетала во все горло. А из зарослей ей отвечали невидимые родичи. «Они говорят, что они ничем не хуже», — перевела потрясенная книга. Она была явно очарована происходящим поэтическим соревнованием. Перепалка пернатых продолжалась. Йорик все более возбуждался. Как вдруг из густых зарослей выпорхнула целая стая птиц и расселась вокруг путешественников на ветках и других подходящих предметах. Птицы тут были самых разных пород. Зеленые попугаи, какаду, попугаи ара. Они топорщили перья и хрипло кричали, разевая свои уродливые крючкообразные клювы. Орали они все одновременно и такими противными голосами, что Диби пришлось заткнуть уши. «Они требуют, чтобы Йорик-клетка вел себя более почтительно при дворе попугая-ключника», — успела она услышать комментарий книги. «Йорик, ты посмотри туда!» — взволнованно крикнул Хэмми и указал вверх. На самом краю сливного бачка сидела птица, которая не подавала голоса, а лишь наблюдала за происходящим. Это был зеленый попугай. Но каких размеров! Такой громадной птицы они не видывали ни разу в жизни. Но вот, наконец, этот попугай разинул клюв и резко, словно ворона, каркнул. Он был поразительно красив в своем ярком оперении, в котором столь гармонично сочетались красные, синие и желтые цвета, а вокруг него почтительно порхали его родичи размерами поменьше, проделывая в воздухе самые невероятные кульбиты и фигуры высшего пилотажа. А где же начала было Диба, и сразу же несколько попугаев насторожились, и хохолки на головах у них резко поднялись вверх, словно яркие разноцветные маленькие короны из перьев вдруг разом украсили макушки этих птиц, и в центре каждой короны красовалось самое длинное перышко в форме ключа. Перо, украшающее корону самого большого попугая, было поистине громадным. — Нет, я ничего, я так, — прошептала Диба.